Это была любовь. Большая любовь. Картрайт, с его сапфировыми глазами и золотистыми волосами, с его губами и гладкими членами, он был Лаурой Петрарки, Люсидосом Мильтона, лесбией Катулла, Халламом Теннисона, светлым мальчиком и смуглой леди Шекспира, лунным Эндимионом. Картрайт был гонораром Гарбо, Национальной галереи, он был целлофаном, ласковой ловушкой, пустой и нечестивой, нежданностью всего происшедшего и яркой золотистой дымкой в лугах. Он был сладким-сладким, медовым-медовым, живым-живым, чириканьем птенца, новорожденной любовью Адриана. И голос горлицы несся над землей, и ангелы обедали в Рице, и соловей пел на Баркли-сквер. И соловей пел на Баркли-сквер песня Эрика Машвица, 1901-1969, английского сценариста и режиссера. 2-3 места назад Адриану удалось заманить Картрайта в уборную пансиона, где они провели занимательные полчаса, да Адриан, собственно, не сомневался никогда, что сможет стянуть с Картрайта штаны. Дело было не в этом. Он хотел от Картрайта чего-то большего, чем несколько судорог удовольствия, которые могли предложить скудноватые потирания и облизывания, подбрасывания и сжатия. Он не очень хорошо понимал, чего жаждет, но одно знал точно — любить, алкать вечной привязанности. Все это менее прилично, чем дергаться, сопеть и захлебываться где-нибудь за кортами для игры «Файвз». Любовь была постыдной тайной Адриана. Секс — предметом его открытой гордости. Он затворил за собой дверь раздевалки и обмахнулся лавандовыми перчатками. Все-таки пронесло. Еле-еле. Чем дальше он зайдет в стараниях понравиться, тем большим числом врагов обзаведется. А если он падет, Беннет Джонс и прочие тут же сбегутся, чтобы пинать его ногами. Одно можно сказать наверняка. Педерастическая поза себя изжила. Придется измыслить новую, иначе его ждут неприятности. Несколько мальцов столпились у доски объявлений. При его приближении они замолчали. Адриан погладил одного по головке. «Милые детки!» — вздохнул он и, покопавшись в кармане жилета, вытащил горстку мелочи. «Сегодня вы сможете покушать». Он уронил мелочь на пол и проследовал дальше. «Спятил», — сказал он себе, подходя к своей комнате для занятий, именуемой также кабинетом. «Похоже, я спятил». В кабинете сидел в йоговской позе Том, обкусывая ногти на пальцах ног и слушая «Акваланг». Концептуальный альбом английской арт-рок-группы «Джетро Тал», 1970-й. Адриан опустился в кресло, снял цилиндр. «Том», — произнес он, — «ты видишь перед собой растоптанную фиалку, высосанное яйцо, выдавленный тюбик». «Дурака я вижу никчемного», — ответил Том. «Что это за жилетка?» «Ты прав», — сказал Адриан, — «сегодня я глуп. И каждодневно. Разбит, разбит, разбит. Болит, болит, болит. Парит, претит, пердит. Все в моей жизни кончается, если не на «ид», то на «ит». Ты понял, что именно «ид»? Это из Фрейда. Да ты знаешь. А, верно. Ну да. «Ид». Идеалистический идиот. Идиосинкразический идол. Зато начинается все точно на «ид». «Начинается у тебя все с себя самого», — сообщил Том, пристраивая лодыжку за ухо. «Это эго, а не «ид». Ну да, умничать-то легче всего. Ты не поможешь мне выбраться из жилета? Я начинаю потеть». «Извини», — сказал Том, — «меня заклинило». «Ты серьезно?» «Нет». Адриан не без труда избавился от своего одеяния и облачился в школьную форму, а Том тем временем расплетался в полулотос, рассказывая, как провел день. «Сходил среди дня в город, купил пару дисков». «Не говори каких», — сказал Адриан. «Попробуй догадаться. Парсифаль и взлет Жаворонка?» «Парсифаль — опера Вагнера. Взлет Жаворонка написал английский композитор Воэн Вильямс. «Атомное сердце матери» и «Соленый пес». Альбомы рок-группы Pink Floyd и «Прокл Харум». «Почти угадал». Том закурил сигарету. «Знаешь, что меня злит в этой школе? Кухня? Мучительно простенькая форма? Столкнулся я на Хай-стрит с Розенгардом, А тот и спрашивает, почему это я матч не смотрю? А ты бы спросил, почему он сам его не смотрит. Я сказал, что как раз туда и иду. Эки бунтарь. А зачем мне лишние неприятности на задницу искать? Ну, как раз туда и иду. Не такое уж и изящное прикрытие для задницы. Ты мог бы сказать, что матч слишком волнует тебя, что твоя нервная система просто не выдержит подобного напряжения. Ладно. А я не сказал. Вернулся сюда, подрочил немного и прикончил книгу. Голый завтрак? Ага. И что скажешь? Дерьмо. Ты говоришь так, потому что ничего не понял, — сказал Адриан. Я говорю так, потому что понял все, — ответил Том. Ладно, пора заняться гринками. Я пригласил к нам Херни и Сэмпсона. Кого? Мы задолжали им чаепитие. Ты же знаешь, как я ненавижу интеллектуалов. Ты хочешь сказать, что ненавидишь всех, кто умнее тебя? Ну да, наверное, потому, Том, я так тебя и люблю. Том бросил на него страдальческий взгляд умученного запором человека. «Я поставлю воду», — сказал он.